Алексей Шолохов. Они. Часть первая. «Земля», — аккуратно набрал Алексей в окошке поисковика. Нажал на клавишу Enter, и Google выдал 108 миллионов вариантов. Нет, неправильно. Так он и до скончания века не найдет подходящий вариант. Не умел он работать в интернете. Коллеги посоветовали набрать в Гугле или Яндексе то, что нужно, и, как говорится, ищущий да обрящет. Алексей не знал, где так говорится, но эти слова, как нельзя лучше, характеризовали его действия. У него появился миллион рублей, разумеется, и он знал, куда его деть. На квартиру не хватало, комната в двухэтажном здании с сортиром на улицу в каком-нибудь Мухосранске ему не нужна. Он хотел свой дом, на который, что вполне естественно, ему тоже не хватало. Поэтому он решил купить землю, заложив ее в банк, и выстроить на эти деньги дом просто как дважды два. Алексей удалил «Земля» и напечатал «Продажи земельных участков». Подумал и добавил «В Московской области». Медленно, будто он делает что-то очень важное, надавил «Enter». 1 040 000. Куда как лучше, хотя наверняка он посмотрит десятка два. Он посмотрел только три варианта. Уже на третьем сайте он нашел то, что искал. Участок находился в жилой деревне. Магазины, детский сад и школа, что еще надо. Правда, немного дальше, чем он рассчитывал. Участок находился в Тульской области, в 40 километрах от Тулы, в непосредственной близости от Донского и Новомосковска. То есть о работе можно было не беспокоиться, а он не беспокоился. Пока. 12 цветных фотографий показывали участок во всей красе. Жена Алексея, когда он показал ей эти снимки, пришла в ужас. Было что-то жуткое в этом участке, что-то заставляющее замирать, а затем быстрее биться сердце. Именно поэтому Страхову он и понравился. Да что там понравился? Он был влюблен в него. Снимки были сделаны почему-то зимой, чем нагоняли еще большую жуть. Круглый колодец, будто декорация для фильма, звонок, притаился под когтистой лапой безликого куста. Серое здание, не то гараж, не то хозпостройка, тянулось вдоль завалившегося забора. И, наконец, то, что привлекло внимание Алексея больше всего, руины сгоревшего дома располагались на 13-м снимке. Он хорошо помнил, что, когда вошел на страницу этого объявления, фотографий было 12. 6 сверху и 6 снизу, одна под другой. Алексей вышел из объявления и снова вернулся. 12. Начал пролистывать фотографии в увеличенном виде. Первая, вторая. Фотографии шли по порядку. Ни одной не пропущено. 12, 13. Чертовщина какая-то. Да что я привязался к этим фотографиям? Может, так задумано, чтобы привлечь покупателя? Алексей полистал еще раз снимки и остановился на руинах сгоревшего дома. Он не мог объяснить даже сам себе, что его привлекло в этом острове, когда-то дышавшего жизнью дома. Он был просто влюблен в эти развалины. И тут же пришло решение. Во что бы то ни стало, Алексей купит этот участок. Алексей договорился с менеджером встретиться в 10 утра, а приехал на место в 9. Подошел к ржавым воротам и дернул за ручку. Дверь скрипнула и открылась. Он решил посмотреть участок без красочного расхваливания менеджера, обойти, а потом уже послушать излияние заинтересованного в продаже человека. Асфальтированная дорожка была испещрена трещинами, под ногами лежали прошлогодние листья вперемешку с грязью. Здесь было все, как и на фотографиях с сайта, все так же мертво, будто он никуда и не выезжал, а остался у себя в квартире и рассматривал фото. Если угодно, в 3D. Но Алексей это не отталкивало. Наоборот, притягивало так, что он готов был согласиться на любую цену. Он купит участок за любые деньги, только лишь для того, чтобы вдохнуть жизни в этот клочок земли. В метрах 5 от ворот расположился покосившийся короб не то гаража, не то остатка старого дома. Насколько мог судить Страхов, еще там, в теплой московской квартире, он понял, что когда-то на участке было 2 дома. Не обязательно одновременно, но были точно. Он подошел к зданию 3/5, осмотрел стены, штукатурка кое-где осыпалась, и в проплешины хорошо просматривалась обрешетка, прибитая к бревнам. У правого угла он заметил неровный срез от бензопилы. Да, вердикт окончательный. У этого строения точно было продолжение. Его снесли для того, чтобы построить новое здание. Страхов быстро сориентировался и пошел туда, где, как он помнил по снимкам с сайта, располагался фундамент бывшего дома. Страхов подошел к кустарникам с пожелтевшей листвой, раздвинул ветки, листья полетели к ногам. Квадрат 9/9, так, по крайней мере, говорилось на сайте, был прямо перед ним. Алексей залез на него и осмотрел все, он уже думал, что свои владения. И только теперь с метровой высоты Страхов заметил колодец. Он прошелся по основанию будущего, его будущего дома, спрыгнул на подмерзший гравий и не спеша пошел к круглому колодцу, сделанному из камня. Ему нравились подобные вещи. Часы с кукушкой, резные ставни, колодцы. Да черт возьми, будь его воля, он бы и коромысло повесил в московской квартире. Подойдя к краю колодца, остановился. Впервые с того момента, как он оказался на участке, Страхову стало не по себе. До этого он с легкостью заглянул в маленький угольный сарайчик, затем в большой сарай, да и через мутные стекла окон остатка постройки что-то пытался разглядеть. А здесь словно почувствовал какую-то угрозу. Алексей взялся, надо признать, он заставил себя взяться за ручку крышки и начал медленно поднимать. «А вы, я гляжу, уже осмотрелись здесь?» Страхов дернулся с шумным выдохом, опустил крышку назад. Перед ним стоял высокий парень в пальто и шарфом вокруг шеи а-ля Остап Бендер. Он все время перекладывал небольшую сумочку из рук под мышку и наоборот. «Егор Спицын!» — парень протянул Алексею руку, облаченную в черную перчатку. «Менеджер по продажам, мы с вами созванивались». «Да-да». Страхов пожал руку менеджера и едва сдержался, чтобы не закричать «покупаю, покупаю». «Ну, тогда пройдемте в дом». Менеджер хохотнул в то, что осталось от дома. Спицын открыл навесной замок, и они вошли в темное помещение. Алексей заглянул в комнату, потом посмотрел на окно с улицы. Вот поэтому-то он и не смог хоть что-нибудь разглядеть через стекло. В комнате не было окна. Его кто-то заложил изнутри. «Что?» — менеджер удивленно поднял брови. «Окно. А что с ним?» «Его нет внутри». Егор проделал то же самое, что и Алексей минуту назад. Ну, мало ли, может, старый хозяин решил, что ему света многовато. «Или он прятался от кого-нибудь», — подумал Алексей и прошел вслед за продавцом. Егор вдавил две кнопки электрических пробок, расположенных над счетчиком, сразу за дверью. Страхов, надо признаться, не сразу понял, что эти штуковины из разряда коммутационной аппаратуры. Теперь подобные приборы можно увидеть разве что на развале. Спицын по-свойски, будто бывал здесь на дню по несколько раз, включил свет, сел за стол и достал из сумки ноутбук. И только когда открыл его, предложил Алексею присесть. «Итак, Алексей Петрович, вы уже видели богатство, которое стоит всего?» Егор клацнул по клавиатуре, заглянул в монитор и произнес. «Всего 300 тысяч рублей». Страхов чуть не упал со стула от восторга. Он мог ожидать чего угодно, любой цифры, вместо указанной на сайте, завышенной вдвое, втрое. Он был готов на любую большую цену, но чтобы вот так. Да, эти продавцы недвижимости могут удивить. Снизить цену в 3 раза — это же... А что если... «Простите, вы сказали 300?» Егор еще раз пробежал пальцами по клавишам, повернул ноутбук к Страхову и, улыбнувшись, произнес. «Вот, видите, нет никакой ошибки». Действительно, теперь под фотографиями участка красовалась цифра, равная только что озвученной менеджером — 300 тысяч рублей. «Куда же я смотрел? Ну, тем лучше». До сегодняшнего дня цена была действительно несколько выше, будто прочитав мысли Алексея, произнес Спицын. «Но вчера, буквально после вашего звонка, мне было разрешено ее снизить». «Еще лучше?» Страхов не был продавцом и как-то не тяготел к коммерции, но даже он понимал, что если товар долго лежит, его никто не берет, нужно снижать цену, так? «Именно, но только не в этом случае. Им звонит человек, готовый посмотреть участок, а, возможно, в данном случае даже очень возможно и купить. Нужно просто выслушать, чего ждет от них потенциальный покупатель, а потом уже снижать цену, только потом и никак иначе. Здесь что-то не так». «Почему такой разрыв?» «Я вас не понимаю», — сказал Егор и начал собирать ноутбук. Алексей испугался, что сейчас этот менеджер по продажам оскорбится и поднимет цену. К черту цену! Алексей знал, что его не напугает никакая цена. В пределах разумного, естественно. Он может просто собрать со стола свои вещи, закрыть кухню, сарай и уехать по своим менеджерским делам. «Ну что ты ломаешься? Бери, пока дают». «Нет-нет, ничего. Где нужно расписаться?» «Ну, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить», — прошептал Егор и надавил на педаль газа. Откуда он взял эту фразу? Черт его знает. Откуда бы ни взял, она как нельзя лучше характеризовала завершение сделки. Этой долбанной сделки. Год назад, когда он по глупости купил этот участок за 50 тысяч рублей, Егор был счастлив, еще бы. Он мог на нем заработать не меньше миллиона. Мог. И так он думал месяца 3. Пока. Он с ужасом вспомнил кошмары, мучившие его больше полугода. Егор включил радио, чтобы отвлечься. Его порадовала пойманная им станция. Ретро-ФМ была его любимой. И только здесь, на этом 80-километровом отрезке М4, от поворота на Тулу и до питомника Корни, он мог насладиться песнями прошлых лет. Песнями, которые были созданы еще задолго до его рождения. Сам Егор был деревенским, поэтому он и не мог терпеть себе подобных. Он ненавидел грязь, запах навоза и шум, производимый домашней скотиной. Егор бежал от этого. Ему даже было наплевать на то, что его отец, спившийся маразматик, а мать инвалид первой группы. Нет, он помогал им, но только материально. Хотя как можно помочь алкашу? Да и черт с ними. Пусть пьют, быстрее сдохнут. Егор даже не был уверен, что поедет хоронить их. Спицын знал одно, что родительский дом он продаст как минимум за 500 000 рублей. Он стеснялся своего происхождения, и не только из-за родительского пристрастия к алкоголю. Егор придумал байку. Родился в Москве, в 10-летнем возрасте переехал в Калугу, там же отучился в колледже экономики и менеджмента и приехал работать на малую родину. О, загнул, а поди проверь. В общем-то, от брехни о столичном рождении проку было мало, более того, проку от этого не было никакого. Но Спицын чувствовал себя лучше, увереннее. С Скажи он всем правду, что до поступления в Калужский колледж он месил навоз в деревеньке в 30 дворов, а по выходным ездил на дискотеки в Думиничи, поселок чуть больше его Палик. Для человека стороннего ничего бы не изменилось. Ну, работает человек он менеджером по продаже. Какая разница, где он родился? Но Спицын так не считал. Случись так, что он проболтается, его тут же покинет уверенность в себе. И все, кранты. Он не сможет продавать халупы по завышенным ценам, он не сможет продавать их вообще больше ни по каким ценам. Он уже видел московские высотки. Если честно, Егор до сих пор не знал, Москва это или Видное, но ему было приятно думать, что он уже доехал. Не больше 5 километров до МКАД, поворот направо, 16 по кольцевой на восток, и он дома. Дома, черт возьми, у себя дома, где нет этих назойливых родителей, вечно жалующихся на здоровье, где нет всего этого деревенского дерьма. Егор на секунду отвлекся на то, чтобы посмотреть в зеркало заднего вида. Его обогнал китайский подъемный кран с поднятой стрелой. «Вот придурок!» — улыбнулся Спицын. Его улыбка слетела с губ, как только стрела крана врезалась в надземный пешеходный переход. Плиты разошлись, и, качнувшись, одна из них поехала вниз. Егор слишком поздно понял, что он будет похоронен вместе с нерадивым водителем китайского автомобиля. Перед тем, как умереть, менеджер по продажам в зеркале заднего вида увидел того, кто снился ему каждую ночь последние полгода. «Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить», — прошептал мертвец и позволил Егору насладиться последней секундой жизни. Алексей долго не хотел уходить с участка. Его тянуло к колодцу, как маленького ребенка, разламывающего игрушку, чтобы посмотреть, что у нее внутри. Страхово внутренности колодца пугали и манили к себе одновременно. Потом, все-таки мысленно надавав себе по рукам, Страхов вышел за калитку и еще раз взглянул на свой участок. Свой! Он был счастлив. Остались некоторые формальности, о которых уже через месяц Алексей забудет. Он теперь был его. Страхов сел на машину, завел двигатель, и автомобиль медленно покатил по направлению к городу. Его мысли были сплошь о фундаменте, колодце, изумрованном окне, кухне, гаража, когда заметил человека на обочине, махнувшего ему рукой. Алексей притормозил и съехал на обочину. Он посмотрел в зеркало, на обочине никого не было. Могло и показаться. Он слишком много думал о немногочисленных постройках на собственном участке, а точнее необоснованно ввел их в ранг таинственности, что могло и не такое привидеться. «Ну, привет». Страхов дернулся и надавил на сигнал. «А я думал, ты не из пугливых», — сказал незнакомец, склонившись к пассажирскому окну. «Это отчего же?» — спросил Алексей, едва переведя дыхание. Вместо ответа мужчина выпрямился, открыл дверцу и плюхнулся в кресло. Страхова, надо признать, слегка покоробили обычаи аборигенов, но он, кстати, он не в первый раз ловил себя на этой мысли, находил во всем свои плюсы, особенно здесь. В общем, ему здесь нравилось все, и даже немного больше. «Покупаешь участок без воды и газа», — произнес мужчина так, будто это все объясняло. «Кстати, малый, у тебя сигаретки нету. А то я свои в куртке оставил». Алексей показал на пачку, лежавшую у рычага коробки передач. И, сообразив, что его гость наверняка и зажигалку оставил в куртке, вдавил прикуриватель. «А что, такая проблема с водой?» — спросил Страхов и подал разогретый прикуриватель новому знакомому. «Да нет», — мужчина затянулся. «Вон там», — он показал куда-то через дорогу, — «проходит труба. Центральный водопровод». «Ну вот, а вы говорите...» «А, малый, ты не знаешь, что все не так просто. Дорогу-то тебе никто не даст ломать. Мужчина прищурился и наклонил голову, будто чего-то ждал. Алексею надоела эта недосказанность, он не выдержал и спросил. «Ну и как быть?» «А, у меня есть бур, который пройдет под всей дорогой», — с улыбкой произнес мужчина. «Хитрец, без работы не останется». «И сколько мне обойдется это чудо техники?» «Ну, со своих я беру», — мужчина хитро улыбнулся. 350? Ну, а с приезжих...» Пауза затянулась. Страхов уже подумывал распрощаться с этим аборигеном, когда он заговорил. «С приезжих я беру 1000. Кстати, меня зовут Рома». Мужчина подал руку. «Алексей», — произнес Страхов и ответил на рукопожатие. «Так значит, я не свой?» Все-таки рискнул спросить он. «Не, малый, ты приезжий». Рома произнес это так, будто Алексею вообще не суждено стать своим никогда. «Слушай, Лешка, я возьму у тебя еще парочку». Он робко показал на пачку. Страхов взял пачку в руки, хотел достать несколько сигарет, но передумал и отдал всю. «Буду бросать». «А, малый, это такая зараза». Он достал сигарету, покрутил в пальцах и вложил в губы. «Ну, малый, когда к нам снова?» Алексей пожал плечами. «Думаю, по весне, как потеплеет». «Ну, давай. Будем воду проводить». Роман вышел из машины, закрыл дверь и, нагнувшись к окну, произнес. «Ты, малый, точно не из пугливых». Алексей не мог нормально работать. Участок и предстоящая стройка не давали покоя. Долбанные планограммы и иже с ними не лезли в голову. Страхов закрыл документы по приемке новой торговой точки и нажал кнопку «Эксплорер». Его интересовали компании, занимающиеся строительством домов. Он нашел три самые популярные. «Зочи», как говорилось на их сайте, была ведущей фирмой в России, но Алексей был почему-то уверен, что уже за МКАДом увидит недоуменные лица при упоминании столь звучного названия. Фирма предлагала множество проектов от садовых домиков до роскошных особняков. Но Алексею они не нравились. Какие отталкивали излишней простотой, какие, наоборот, роскошью. В некоторых потолки были ниже, чем привык видеть Страхов. Нет, к зодчему он обратится только в крайнем случае. Следующая фирма «Теремпро» на рынке домостроения была всего 2 года, но, судя по находящимся отзывам, написанным, скорее всего, их человеком, успела внести вклад в развитие человечества. Дома по внешнему виду мало отличались от домов в зодчем, но потолки радовали своей высотой. Да и цены на свой товар «Теремпро» явно не завышал. Сайт третьей фирмы вряд ли привлекал застройщика. Серые тона, нарисованные карандашом, титульные страницы подразделов. Алексей решил просмотреть все. Ведь под серой пеленой могло скрываться что-то интересное. Он открыл подраздел «Двухэтажные дома 9×9». Простенько и со вкусом. Люди не пускали пыль в глаза громкими названиями типа «Канадец», «Флорида» или «Канцлер». Первый же дом заворожил Алексея настолько, что он не заметил, как в кабинет вошел Соколов. Начальник потоптался у двери, а потом подошел и встал за спиной Страхова. «Алексей Петрович», — тихо произнес Соколов. Алексей подпрыгнул, компьютерная мышь отскочила за монитор. «Ну-ну, Алексей Петрович, не пугайтесь. В таком доме страшнее жить». «Не твое собачье дело», — хотел заорать Страхов. И непременно заорал бы, если бы не Людочка Широкова из бухотдела. «Альберт Сергеевич, можно вас на минутку?» «Людочка, для тебя хоть на всю жизнь», — произнес Соколов и расплылся в улыбке. Нагнулся к Страхову и прошептал. «Ну, а ты не расслабляйся, я еще вернусь». Едва Соколов вышел и закрыл за собой дверь, как Алексей вскочил и начал расхаживать взад-вперед по кабинету. Он ненавидел Соколова почти так же, как ненавидел свою работу. Этот человек смотрел на других людей так, словно имел 50% и одну акцию на владение всем в этом мире. А когда он надменно, так, чтобы все слышали, запросто предлагал Алексею съездить в боулинг в следующие выходные, а потом будто невзначай добавлял, что, мол, нет, никуда они не поедут вместе, так как у Страхова и так хорошо получается гонять шары в собственных карманах. Вот тогда Алексей особенно ощущал свою ничтожность. Ничего не поделаешь, у Соколова были деньги, а у Алексея всего-навсего отличные мозги. Но, тем не менее, Страхов знал, что скоро всему этому настанет конец. Еще чуть-чуть, и все. Жанна много думала о стремлении мужа иметь что-то свое. Нет, она ничего не имела против покупки недвижимости. Даже напротив, она была всеми руками и ногами за, но Жанна мечтала немного о другом. А именно о квартире в Москве. Пусть однокомнатная и на Выхино, но собственная квартира. С ипотекой они боялись связываться, а накопить у них получалось в лучшем случае на земельный участок в каком-нибудь Мухосранске. «Ну что ж, пусть так», — думала Жанна. «Будет как дача. Пока». Вот этого-то она и боялась. Слово «пока» пугало ее. Она боялась, что когда-нибудь срок, входящий в это «пока», выйдет, и ей придется снова ощутить себя нищей, пересчитывающей каждую копейку особой. Зато у них будет свой дом. Если бы 10 лет назад, когда она только-только приехала на заработки в столицу, ей сказали уезжать домой, то она бы с радостью собрала чемодан и на первой же электричке Москва-Калуга уехала в родное Людиново. Но сейчас разрыв между жизнью до приезда и жизнью после слишком велик, и возвращение практически к такой же жизни, как и до, сравнится разве что с падением в пропасть. Нет. Жанна хотела квартиру и точка, и лишь поэтому она пошла на уступки мужу. Пусть позабавит себя строительством дома, а когда придет время, она соберет дивиденды. В любом случае, участок с домом продать можно дороже, а уговорить Алексея сделать это, как думала Жанна, не составит никакого труда. Страхова вышла в зал. За 10 лет жизни в Москве она сменила с десяток рабочих мест. Начинала официанткой в кафе на Черкизовском рынке. Там они и познакомились с Алексеем. Жанна приехала с уверенностью, что ее здесь ждут, фигурально выражаясь. То есть она уже на перроне Киевского вокзала найдет работу и жилье. Практически так оно и получилось. Как только она вышла на платформу с бабушкиным небольшим чемоданом, к ней подошла представительного вида женщина и предложила свои услуги риэлтора. Это долбанное слово на нее такое впечатление произвело тогда, что Жанна, не поняв до конца, чем именно занимается представительная дамочка, доверилась ей полностью. А дамочка, подхватив Жанины сбережения в сумме 15 тысяч, заверила ее в заселении в однокомнатную квартиру, тем же вечером, разумеется. Ночь Жанна провела на вокзале, простая довольно-таки комбинация по безболезненному отъему денег у глупой провинциалки. Случай неприятный, но в конечном итоге приведший к встрече с Алексеем. На следующий день Жанна с опухшими от бессонной ночи и слез глазами пошла искать работу. Не так она представляла себе начало жизни в столице, не так. В одном из кафе у Киевского вокзала нужна была официантка, а Жанне — работа. Вот они и сошлись на 10 тысячах. И что немаловажно, хозяин разрешил ей пожить в своем кабинете. Бесплатно? Черта с два, бесплатно. Эта волосатая горилла полезла на нее через неделю. Жанна, как могла, отнекивалась, пока хозяин кафе, наверняка он был уверен, что и всего мира, не перешел в открытое наступление. Он начал угрожать, что выгонит с работы, и из кабинета, разумеется, что продаст ее своим соплеменникам, и она будет развлечением на какой-нибудь кошаре. Наверное, обычно после этих слов девушки, Жанна была уверена, что не первая в списке, за кем ухаживает Шамиль, делают все, что скажет хозяин мира, но Жанна была не из их числа. К тому же неделю назад она познакомилась с Алексеем Страховым. и уже успела с ним сходить дважды на свидание. Жанна позвонила ему, и уже через час они ехали в Митино. Он снимал небольшую комнатушку в двухкомнатной квартире. С тех пор они вместе, у них подрастает сын Стасик и дочка Алена. И все бы хорошо, но нет своего угла. С каким рвением за это взялся Алексей, да только не там, где хотела Жанна. «Жанна?» — позвала официантка. «Да, Люда?» «Тебя просят подойти к третьему столику». «Что там?» «Ничего, я надеюсь, что ничего. Я им положил меню, а они попросили пригласить администратора». «Хорошо, я разберусь». Люди за столом сидели спиной, поэтому понять, знакомые это или очередные выпендрежники, было невозможно. Но по мере того, как она подходила к столику, ей становилось тревожно. И когда человек, вызвавший ее, повернулся к ней лицом, внутри все сжалось и скрутилось. Алексей решил остановиться на Моторин ДС. Их дома завораживали, и сначала он был уверен, что отталкивали, но потом, присмотревшись, он уже не смог оторвать глаз от мрачных строений, будто срисованных с готических картин. Страхов не был уверен, понравится ли выбор Жанне, но он все чаще ловил себя на мысли, что ему безразлично ее мнение. Он будто ехал по накатанной колее. Развернуться нельзя, можно застрять, поэтому только вперед, и те, кто против, могут остаться на грязной обочине. «Шары гоняешь, Страхов!» Соколов снова стоял за спиной. «Пошел ты нахер, сука!» Очень уж не тихо произнес Алексей. «Что ты сказал?» Алексей медленно встал, сложил ноутбук в сумку и повернулся лицом к начальнику. «Что ты сказал?» — спросил громче Альберт. «Я сказал, пошел нахер», — громко произнес Страхов. На самом деле Алексей не думал, что Соколов способен на насилие. Так, поиздеваться, посплетничать не более. Поэтому следующий выпад Альберт Сергеевич его удивил. Соколов схватил за грудки Страхова и начал орать, брызжа слюной. «Ты че, мудак? В стрелялке переиграл? Да я тебя!» Алексей без замаха просто ткнул кулаком в живот мужчине. Альберт покраснел, слова застряли в глотке, и он сполз по Страхову на пол. «Просто заткнись», — сказал Алексей, и, переступив через бывшего начальника, вышел в коридор. Он шел по проходу между стеклянными перегородками, гордо подняв голову. Люди, словно рыбы, безмолвно смотрели на него из своих аквариумов, кабинетов. Кто-то завидовал, кто-то из-за раболепия к начальству ненавидел. А Страхову было на все наплевать. Он сделал то, о чем мечтал каждый из этих раболепных амеб за стеклянными перегородками. «Ты уволен!» — услышал Алексей за спиной. «Чтоб я тебя здесь больше не видел!» Первым желанием было развернуться и отделать эту паскуду. Но накатанная колея только вперед, а остальные в грязь на обочину. Жанна остолбенела. Неужели опять? Но ведь прошло 10 лет, и он точно ее не узнает. Она взяла себя в руки и подошла к столику, за которым сидел Шамиль. Та самая волосатая горилла, которая ей не давала жизни 10 лет назад. «Эй, уважаемый, где ходишь?» «Что у вас случилось?» Едва подавляя дрожь в голосе, спросила Жанна. «Это у вас случилось. Мы пришли», — произнес Шамиль, и его друзья засмеялись. «Чего вы хотите?» — терпеливо спросила Страхова. «Посиди с нами, а то нам скучно». Снова смех. За время работы даже в этом приличном ресторане Жанна навидалась всякого. И хамили, и набрасывались с кулаками. Пьяный человек не контролирует себя. Это не оправдание, это диагноз. Но сейчас перед ней сидели абсолютно трезвые люди, и похоже, что контролировать себя даже и не собирались. Один из приятелей бывшего работодателя схватил Жанну за руку и подтянул на себя. «Садись, не ломайся». Страхова дернулась, отскочила в сторону и осмотрела зал. Черт бы их побрал, никого. когда надо, в этом ресторане только быдло. Жанна Ивановна, какие-то проблемы? Сережка, Сережка, миленький. Жанна подошла к охраннику. Сереж, вызови полицию. Слышь, подруга, куда пошла? Крикнул Шамиль. Я попросил бы вас освободить помещение ресторана. Медленно, но уверенно произнес охранник. Слышь, бычара. Из-за стола встали трое. Тебе чё, рога мешают? Я попросил бы... Сергей достал травматический пистолет. Я попросил бы вас убраться отсюда. В следующий миг три ствола были направлены в грудь охраннику. Где-то завыла сирена. Жанна посмотрела в сторону бара. Люда нервно улыбнулась. Молодец, девочка. Тревожной кнопкой они не пользовались ни разу до сегодняшнего случая. Мероприятия с нервозами и драками в основном приходились на вечернее время, когда в зале было пятеро охранников. Все бывшие боксеры и самбисты, так что у них еще полиции можно было поучиться задерживать преступников. В зал вошли двое полицейских в бронежилетах, автоматы небрежно висели на плечах. «Может быть, вес бронежилетов не дает им двигаться быстрее», — подумала Жанна и проследила за идущими в развалочку полицейскими. Они подошли к стойке, что-то спросили у официантки, и только когда она показала на основное действо, схватились за оружие. Черт, черт! Да их и швабры можно было поубивать за это время. А если бы здесь кого убивали, так как раз это здесь и происходит. Она посмотрела на гостей. Все четверо сидели за столом и мило о чем-то беседовали на неизвестном Жанне языке. «Давай, брат!» — произнес с улыбкой Багиров и положил трубку. «Ваши документы», — сказал один из полицейских. «О, брат, какие такие документы? Садись с нами, сейчас что-нибудь закажем». «Эй, ты!» — Жанна знала, что он обращается к ней. «Принеси нам с господами полицейскими». «Ваши документы», — теперь потребовал полицейский. «Ты что, боец?» — Багиров встал и сделал шаг в сторону человека с автоматом. «Всю жизнь в мусорах бегать хочешь?» Полицейский передернул затвор, и ствол автомата уперся в грудь Шамиля. «О, Багиров поднял в изумлении брови. Боец у нас бессмертный!» В ресторан забежал третий. Жанна плохо разбиралась в званиях, но поняла, что он у них старший. Он отдернул бессмертного и повернулся к Багирову. «Ребята, идите в другое кафе, а?» «И это все?» Жанна проходила весь оставшийся день в шоке. «Идите в другое кафе. Это хорошо, они ушли, а если бы отказались, тот главный на коленях умолял бы их уйти. Черт знает что». Жанна впервые за 10 лет почувствовала себя такой уязвимой, что ей вдруг захотелось назад, в Думеничи, в пропасть. Алексей сидел за компьютером. Жанна подошла и села в кресло напротив компьютерного стола. «Леша, сегодня в ресторане появился Шамиль». Тишина. Алексей что-то упорно рассматривал на мониторе. «Ты слышал меня?» «Стасика с Аленкой вложила?» Алексей развернулся на кресле. «Да». «А я сегодня уволился с работы», — сказал Страхов и начал рассматривать свою правую руку. «Черт возьми!» Жанна вскочила с места. «Ты меня слышишь? Этот выродок нашел меня!» «Тише, тише, детей разбудишь». Алексей встал. «Я завтра еду в фирму заказывать дом». «Какой дом? Да что с тобой такое?» Жанна задумалась. «Как уволился?» «Вот так. Завтра договорюсь о приезде строителей. Ну, скажем, он посмотрел на календарь над монитором. В пятницу. А послезавтра поеду в деревню». Жанна только увидела спортивную сумку, стоящую у двери. «Ты не понимаешь?» Она почти шептала. «Он же меня убьет!» Жанна снова села в кресло. «Скоро у нас будет свой дом». Страхов стоял на своем. «К черту твой дом!» Жанна вскочила с места. «Скоро не будет меня!» Алексей встрепенулся, будто своим криком женщина разбудила его. Но потом как-то отстраненно пожал плечами, подошел и обнял Жанну. «Я все придумал. Я все придумал. Мы уедем все в деревню. Нас никто там не найдет». Жанна долго лежала без сна. Она вспоминала события 10-летней давности. Шамиль не отстал от них тогда. Тот вечер, когда Жанна позвонила Алексею, он позволил им уйти. Но нашел их уже через неделю. Жанна возвращалась из утконоса домой, когда перед ней остановилась черная машина. Она плохо разбиралась в марках, да и тогда ей было не до этого. Из машины выскочили четыре молодчика в кожаных куртках и, не церемонясь, начали запихивать ее в пропахшее сигаретным дымом нутро. Улыбающееся лицо Шамиля до сих пор стоит перед глазами. Если бы не Алексей, ее Алешенька, ее защитник, то худо бы ей пришлось. Неизвестно, куда бы ее вывезла эта черная машина. Страхов вышел за Жанной и увидел странную картину. Какие-то люди, уж очень смахивающие на бандитов, хотя, может, и менты, кто их сейчас разберет, запихивают девушку в БМВ. Когда он вместе с соседом Колькой, не расстающимся с бутылкой пива, начал бить бандитов-ментов, Алексей заметил, что хотели похитить его девушку. Куда сейчас делся тот Леша-защитник? Жанна не знала, вернется ли он. А ведь он ей сейчас так нужен. Даже если Шамиль Багиров, она вдруг вспомнила его фамилию, не узнал ее, от этой сволочи надо держаться подальше. Если он пытался украсть ее однажды, что ему помешает повторить это? Просто за один косой взгляд на кошару? За неправильное слово, на ножи, за красивую внешность? Нет, она не хочет так. Жанна не выдержит общения с этим подонком. А в том, что он вернется в ресторан, она была уверена. Тварь, возомнившая себя хозяином всего мира и чувствующая безнаказанность, обязательно вернется туда, где ему отказали, чтобы взять это силой. Алексей поехал сначала на площадку, где представлен тот дом, о котором он уже мечтал. На Новорязанском шоссе перед торговым центром «Рил» располагалась площадка с готовыми проектами нескольких фирм. Почему-то самых популярных «Терема» и «Зодчего» там не было. Но Страхову они не были нужны. Он даже был уверен, что не взглянет на остальные дома, когда будет идти к своему. Алексей уже определился с выбором и считал этот двухэтажный особняк своим. Страхов узнал его, как только въехал на площадку. Он был еще величественнее и мрачнее. Алексей, если бы мог, прямо сейчас поселился бы в нем. Он остановил свой «Солярис» в 5 метрах от выставочного экземпляра. Заглушил двигатель и посмотрел на дом сквозь лобовое стекло. Окно спальни, он уже решил, что это будет спальня его и Жанны, смотрело прямо на него. Страхову показалось, что в комнате кто-то есть. Наверняка кто-то есть. Какой-нибудь менеджер по продажам, который будет впаривать дом по баснословной цене, навешивая на него дополнительные опции. А может и нет, ведь прецеденты уже были. С участком, например. Алексей отвернулся, он хотел поскорее оказаться внутри, пройти по комнатам, мысленно прикидывая, что где встанет, насладиться таким скорым обладанием своего собственного жилья. Страхов вошел в просторный холл, потолки радовали своей высотой. 3 метра как минимум, подумал Алексей. Слева дверь в подсобное помещение. Алексей заглянул туда. Света в комнатке не было, поэтому он не смог насладиться великолепием будущей кладовки или санузла. Страхов снова вышел в холл. Менеджер или смотритель этого чудного дома так и не появился. Алексей не стал ждать и решил осмотреть сначала 2-й этаж. Лестница была что надо, хоть рояль заноси. Широкой шагом точно под ногу Страхова. Удобные перила, резные балясины не были такими мрачными, как на фото, представленных на сайте. Они не наводили тоску. Он буквально вспорхнул на 2-й этаж. Двери в спальне были открыты. Он заглянул в одну. Андрей придет из армии и устроится в ней. Во 2-ю Стасика и Алену. 3-я оказалась запертой, хотя Алексей готов был поклясться, что, когда он входил во 2-ю комнату, дверь 3-й спальни была открыта. Значит, смотритель-продавец забавляется. Страхов, обрадованный найденным объяснением чертовщины, творившейся в его доме, с улыбкой на лице пошел вниз. Ведь если продавца нет, нигде на втором этаже, не закрылся же он в спальне, то значит, он где-то на первом. Менеджер по продажам, Колчин Юрий, как он с гордостью представлялся Алексею, сидел за большим столом в эркере огромной и светлой комнаты на первом этаже. Вокруг него были расставлены образцы утеплителей, кровельного материала, стены занавешены фотографиями готовых объектов. Алексей на снимки даже и не взглянул. Его интересовал только один готовый объект. Этот и на его участке. «Что вас интересует?» — спросил Юрий и отодвинул ноутбук. «Меня интересует, почему закрыта комната на втором этаже». Вопрос получился грубым. Алексей едва не добавил: «В моем доме, черт побери». «Там немного не прибрано», — улыбнулся Колчин. Молодого наглеца абсолютно не беспокоил тон заданного вопроса. «Я там маленько покувыркался. Ну, вы меня понимаете». Страхову этот молодчик напомнил Соколова, уволившего его. Та же наглая улыбка, плюющего на всех наглеца. Алексею вдруг захотелось задвинуть стол в эркер и придавить эту гниду. Давить до тех пор, пока у этой суки из жопы кишки не полезут. Юрий словно увидел угрозу в глазах клиента, встал и перестал нагло ухмыляться. «Если хотите, я могу ее открыть для вас». «Для вас», — менеджер произносит так, будто просмотр всего дома являлся бонусной программой, введенной специально для энного покупателя. «Нет, спасибо. Лучше расскажите, во сколько мне обойдется этот дом». Снова едва сдержался, чтобы не сказать «мой дом». Жанна впервые с того момента, когда ей не дал прохода Шамиль, не хотела, боялась идти на работу. Солнечные деньки в конце октября такие редкие и оттого очень необходимые. Низкое солнце не согреет, но настроение слегка поднимет. У Страховой оно не то чтобы поднялось, но мысли колючки, засевшие в мозгу о возможной мести бывшего работодателя, не приносили такую боль. Теперь Жанна прикидывала варианты. Если Багиров не узнал ее, 10 лет и все такое, то ему и незачем сюда приходить. Ох, как хотелось в это верить. Надо же, в многомиллионном городе два человека случайно сталкиваются. А случайно ли? Ну, тогда версия, что Багиров ее не узнал, рассыпается, словно карточный домик. Тогда же разрешилось все как-то. Как Жанна, если честно, не поняла, да и не вдавалась в подробности. Они с Алексеем переехали в Кузьминки, в двухкомнатную квартиру. Новое жилье ее порадовало, несмотря на то, что оно было съемным, и за него каждый месяц им приходилось отваливать кругленькую сумму. Страхов набирал баллы в ее списке женихов. Жанна не спрашивала тогда о том, что дальше было с Багировым. После того, как приехала милиция, она вообще больше ни разу не заговорила об этой горилле. И все эти 10 лет она считала, что все-таки спряталась от него. Оказалось, нет. Нет, черт возьми. Вот она, на поверхности. «Там это...» Люда неловко опустила глаза. «Там снова этот...» У Жанны сердце упало в пропасть, а потом, словно ударившись о батут, полетело вверх. «Вчерашний хам просит подойти». «Кого?» — тихо спросила Страхова и облизнула высохшие губы. «Тебя, Жанна Ивановна». «Я не хочу, я не пойду», — хотела крикнуть Жанна, но сдержалась, подошла к окошку для выдачи блюд и выглянула в зал. «Отсюда их не видно», — сказала Люда и вышла к барной стойке. Страхова схватила разделочный нож, посмотрела на отполированную поверхность лезвия. Она увидела свое отражение, искаженное злобое лицо. Способна ли она убить? Наверное, нет. Она еще раз взглянула на ту, другую, по ту сторону зеркала лезвия. «Она, скорее всего, смогла бы, но только не ты». Жанна отбросила нож, будто это не отражение заговорило с ней. «Страхова, если ты не выйдешь клиентом, Зураб тебя уволит». Ехидный голос бармена выдернул ее из размышлений. Жанна молча кивнула, развернулась и медленно вышла в зал. И уже у столика, за которым сидел Багиров и его друзья, до нее дошла нелепость ситуации. Какого черта она вообще подошла к этому ублюдку? Зураб меня уволит, да и что? Она же и сама собиралась уволиться. Черт, черт! «Садись!» — приказал Багиров и потянул Страхову за руку. Жанна послушно села. Она смотрела на свои руки, в зал смотреть в поисках защиты было бесполезным делом. Кто бы ни сидел за столиками вокруг, они просто зашли на бизнес-ланч. Они хотели прикусить и бежать дальше по своим делам. Спасение девушки, пусть даже красивой, от бандитов не входило в их планы. Они плевать хотели на то, что администратора, их любимого заведения, в котором они могли всего за 199 рублей съесть первое и второе, запить все это компотиком, сейчас запихнут на заднее сиденье черной машины и увезут на какую-нибудь съемную квартиру. «А я узнал тебя», — улыбнулся Шамиль. «Черт, кто бы мог сомневаться». Она посмотрела по сторонам, хотя прекрасно знала, что у вчерашнего защитника Сережки жена родила. Так что до вечера с ними из мужчин только бармен Русик и тот гей. «Я не понимаю вас», — Жанна еле разлепила пересохшие губы. «Ладно, ладно. Я зла не держу. Что было, то было, а?» Багиров улыбнулся еще шире и протянул ей раскрытую ладонь для рукопожатия. После подписания договора и получения трех квитанций о поэтапной оплате за возведение дома Алексей решил еще раз обойти все комнаты. Но только уже с разговорчивым менеджером. Тот расхваливал дом и фирму, в которую посчастливилось обратиться Страхову. Когда они поднялись на второй этаж, Алексей оборвал его хвалебную оду небрежным жестом и показал на запертую дверь спальни. «Может, ничего страшного я там все-таки не увижу?» «Чего?» — не понял Юрий. И лучезарная улыбка начала сходить с лица. «Я говорю, двери откройте, будьте так добры». «А? Сейчас, конечно». Колчин развернулся и побежал к лестнице. Уже оттуда крикнул: «Я за ключом!» «Болван!» — подумал Страхов и оперся на дверь. На его удивление она открылась. Он шагнул внутрь, прошелся по ковровому покрытию к двуспальной кровати и с улыбкой посмотрел на лежащую в ней девушку. «Там бардака особого нет!» — услышал Алексей голос Колчина из коридора. «Там-то и мебели никакой нет!» Алексей улыбнулся еще шире, когда девушка встала и закрыла дверь. Она обошла Страхова с другой стороны и скользнула в кровать. Ее молодое гладкое тело возбуждало животные инстинкты. Она, будто прочитав его мысли, похлопала по шелковистой простыни рядом с собой. Юра забежал на второй этаж, все еще рассказывая, как его угораздило подцепить девушку и притащить на работу. Он остановился на полуслове и посмотрел на пустой конец коридора. Колчин заглянул в дверь, открытой спальни, и подошел к запертой двери. Вставил ключ в замок и дважды повернул по часовой стрелке. Он делал это так осторожно, с таким трепетом, будто обезвреживал часовой механизм бомбы. Также аккуратно толкнул дверь и заглянул в пустую комнату. На полу лежал кусок поролона. Юра подошел, свернул его в рулон, еще раз осмотрел комнату, пожал плечами и вышел. Алексей присел рядом с обнаженной девушкой. Хотел что-то сказать, а потом подумал: к черту разговоры. «Ведь она же меня хочет». Он прилег и повернулся к девице, чтобы обнять ее. Кровать была пуста. Страхов подскочил, отдернул куртку и попятился к стене. Кровать тоже исчезла. На полу лежал старый кусок поролона. Алексей медленно по стеночке продвинулся к двери. Жуткое какое-то липкое ощущение от происходящего окутало все тело, не давало ему двигаться быстро. Он копошился, словно муха, попавшая в липучку. Еще мог двигаться, но уже знал, что силы скоро его оставят. «Может, ничего страшного я там все-таки не увижу?» Алексей услышал отчетливо свой голос из коридора. «Эй!» — позвал Страхов, отлепился от стены и начал бить в дверь. Эй, кто-нибудь!» «Неужели тебе плохо со мной?» Алексей перестал колотить, но оборачиваться не собирался. Он знал, что девушка и кровать вернулись. «Там бардака особого нет!» Не думал он, что голос Колчина так порадует его. «Там-то и мебели никакой нет!» Страхов зажмурился и прошептал. «Мебели никакой нет!» Когда он открыл глаза, перед ним был улыбающийся менеджер с ключом в руке. Два щелчка открываемого замка отрезвляюще подействовали на Страхова. Колчин толкнул дверь, Алексей еще раз зажмурился. Он не знал, что это было, но ни себя, ни девушку на кровати по ту сторону двери он увидеть не хотел. Алексей открыл глаза и осмотрел каждый угол, посмотрел на Колчина с рулоном поролона под мышкой. «Вы можете заказать еще и мебель», — предложил Юрий. «Нет, спасибо. Я пока ограничусь домом». Страхов вышел из комнаты. Чувство ужаса не прошло. Он ощущал себя так, будто смог оторваться от липучки, но при этом оставил часть себя на липкой ленте. То, что Багиров якобы не затаил зла на нее, Жанну не успокаивало, а наоборот пугало. В его словах и движениях было столько фальши, что Страхов едва сдержалась, чтобы не вырвать руку из его ладони и не убежать. «Ну что, забыли?» Жанна робко кивнула. «Выпей что-нибудь с нами». «Я на работе». Слова давались с трудом, но Страхова держалась и не показывала своей боязни. «Ты все такая же. На работе работаешь, а не на работе...» Три друга Багирова оскалились. Жанне даже показалось, что, глядя на нее, у них выделяются слюна, как у собак Павла. «Ты во сколько заканчиваешь?» — ласково спросил Шамиль. «Ты не думай, посидим, выпьем, то да сё, а?» «Я не знаю». Простой ответ, значащий скорее «нет», чем «да». Но на лице Багирова появились его истинные черты зверя, не привыкшего получать отказ. А если кто-то и осмеливается на столь опрометчивый шаг, он брал то, что ему нужно, силой. Жанна еще раз убедилась, что это все маскарад, устроенный только для того, чтобы развлечь друзей. «Я подумаю», — сказала Страхова и выдернула руку. Снова звериная личина выглянула из-за маски человека. «Так во сколько ты заканчиваешь?» «В 6», — произнесла она и пошла к кухне. «Зачем? Зачем, черт тебя возьми? Ты сказала ему правду. Неужели нельзя было соврать, что заканчиваешь 8? А самой уйти по-тихому, уйти в 6, дура!» Звериный оскал Шамиля и его дружков не выходил у нее из головы. Он притворялся. Он очень хочет отомстить. Глупая мысль пришла ей в голову. Глупая мысль была страшная. Она вдруг, сидя в кабинете и, перебирая ворох бумаг, решила отравить Багирова. Но она тут же отмахнулась от этого. Было уже без 15:06. «То есть не совсем отравить?» Все-таки она ухватилась за эту страшную мысль. Встала и посмотрела на аптечку за стеклом серванта. «Сделать так, чтобы он даже член не смог достать из штанов, не обосравшись». Жанна достала серую коробочку с красным крестом на крышке и открыла ее. Вынула упаковку бисакодила, посмотрела в коробку и взяла регулакс. Бисакодил или регулакс? А, и то сгодится. А чтобы наверняка, взяла пластинку феназепама. Прошла в кухню, достала деревянную ступу и толкушку, высыпала все таблетки в ступу и начала их растирать. Когда однородный порошок был готов, Жанна сыпала его в приготовленный заранее пакетик, вышла к бару. «Лед!» — позвала она официантку. «Да, Жанна. Эти ничего больше не заказывали?» Уточнять, кто такие эти, не потребовалось. Люда и так прекрасно знала. подобные клиенты, как шило в заднице. Не смертельно, но чертовски неприятно. «Водки просили». Девушка показала на графин. «Люденька, а давай я отнесу». По лицу официантки было видно, что в ее заднице все еще было шило, но его хотя бы перестали шевелить. Такое легкое облегчение. Уж лучше так, чем вообще никак. «Пожалуйста». Жанна схватила разнос, и на удивление Людмилы сначала вошла на кухню, а только уж потом пошла к злополучному столику. Страхова уверенно шла к бандитам, у нее даже руки перестали дрожать. Ей показалось, что Багирова уже мало интересует, кто перед ним. Маска на лице была снята и заброшена в дальний угол. «Шмара!» — зашипел Шамиль и хлопнул ладошкой по ягодицам Жанны. «Ну что, ты готова?» Если еще пару шагов назад она хотела развернуться и вылить это пойло, но сейчас у нее было желание влить в эту мразь весь графин без остатка. «Мальчики, вы пока пейте, а я пойду оденусь». «А ты нам раздетый больше нравишься», — произнес бородатый друг Багирова, дотронулся до ее колена, а потом, выставив указательный и безымянный пальцы, зашагал к ней под юбку. «Я сейчас», — сказала Страхова и отстранилась. Ей все труднее удавалось сохранить самообладание. «Я скоро». Она развернулась и почти побежала в кухню. Жанна дрожала всем телом, но ей не было страшно. Ее душила злоба. Страхову сдерживала возможная собственная моментальная смерть в случае нападения на этих ублюдков, и это в лучшем случае, как ей хотелось наброситься на них и выцарапать их наглые глаза. Она подошла к бару и выглянула на гостей. Половина графина была выпита. Жанна улыбнулась. Ей стало вдруг интересно, что они сделают сначала. Обосрутся и уснут, или уснут и обосрутся одновременно. Когда Шамиль вскочил с места, Жанна решила не дожидаться счастливого завершения вечера. По виду Багирова было понятно, что он не в туалет собрался. «Где эта сука?» — заревел он. Жанна вбежала на кухню, схватила с вешалки в коридоре пальто и проскользнула в дверь запасного выхода. «Все, сюда она больше не вернется». Алексей не мог понять, что это было. Настолько реалистичны были видения. Девушка, пахнущая цветочными ароматами, шелковые простыни, двуспальная кровать, даже собственный долбанный голос из-за закрытой двери. Что это? Черт возьми, что это, если не сумасшествие? Может, в этом доме кого-то убили, и призрак хочет рассказать об этом? «Не неси чушь», — одернул сам себя Страхов. «Убийство на выставочной площадке, где ежедневно бывает несколько десятков человек, да и кто бы ее убивал? Этот менеджер, который едва устоял на ногах с рулоном поролона под мышкой? Черт его знает. В любом случае, дом будут строить новый, и никаких привидений там появиться просто не должно. Если, конечно, я не начну убивать». Несмотря на мрачность мыслей, они повеселили Алексея. И он улыбнулся. Страхов остановил машину у школы, набрал номер Стасика. «Сынок, уроки сделал?» — спросил Алексей, когда на том конце ответили. «Да, пап. Папа, можно я еще полчасика в теннис поиграю?» «Давай», — улыбнулся Алексей. «Только полчасика, а то нам еще вещи собирать». «Пап, я с тобой еду?» «Да». «Ура!» «Тише ты», — Алексей отстранил телефон от уха. «Пап, а мама с Аленкой с нами поедут?» «Я думаю, нет. У мамы работа, а у Аленки садик». «Жаль». «Ничего, они скоро к нам приедут». «Ну ладно, я побежал». Алексей некоторое время держал замолчавший телефон у уха. Со Стасом у него никогда не было проблем, да и с Аленкой тоже. А вот с Андреем... В таком же возрасте, как и Стасик, Андрюша был проблемой до тех пор, пока его не забрала бабушка, мама Алексея. Сын от первого брака оказался тогда ненужным никому. Первая жена Алексея увлеклась, как она сказала, мужчиной своей мечты и упорхнула не то в Польшу, не то в Германию. Начала новую жизнь, так сказать, а в этой самой новой жизни не было места маленькому Андрюше. Алексей какое-то время пытался держаться на плаву, с зарплатой в 3000 прокормить себя и ребенка было практически невозможно, спасибо маме с отчимом и их большому огороду. Только не хотел Страхов так жить. И улетел, уехал в Москву в поисках лучшей жизни. И нашел. Все бы хорошо, но не было своего жилья. Куда можно было приходить после трудного рабочего дня и не бояться получить весточку от хозяев квартиры о том, что их старшая дочь выходит замуж, и поэтому необходимо покинуть квартиру в месячный срок. Андрюшка так и не захотел жить с отцом. Алексей привозил его на летние каникулы, но Андрей хватало на месяц. Он очень любил свою бабушку, занимавшую ему мать. А еще больше, так иногда казалось Алексею, он любил деревенские просторы. Тесно ему было в городе, даже в таком, как Москва. Сейчас его Андрюшка в армии, через месяц должен прийти. И каково же было удивление Алексея, когда его старший сын согласился жить с ними в их деревенском доме. Страхов уже тогда был уверен, что переедет, а Жанна с детьми поедет с ним в свой дом. Несмотря на маленькую победу, Жанну трясло. Она знала, что даже переезд на новое место не успокоит ее, и она будет дергаться при виде любого человека, говорящего с акцентом. Только время сможет успокоить ее, только время. Жанна вошла в холл с цветными стенами, посмотрела на виденные не раз сцены из мультфильмов и сказок. Только сегодня она заметила, как бездарно они нарисованы. Будто это было домашним заданием Ефима Андреевича, сторожа и электрика в одном лице. И он брался за малярную кисть, только когда заканчивалась первая бутылка водки. Сказочные персонажи корчили настолько жуткие гримасы, что Страховой захотелось взять валик и черную краску и замазать эти художества. Ей вдруг как-то стало не по себе. Жуткие твари, бывшие когда-то добрыми героями сказок, хотели сойти со стен, схватить Жанну и утащить ее в свой потусторонний мир. Страхова старалась не прикасаться к ставшим вдруг какими-то выпуклыми картинкам, взбежала вверх по лестнице и подошла к группе Алены. Странно, но здесь, где помещения были наполнены живыми детскими голосами, кошмарные творения сторожа не казались такими ужасными. Жанна взяла себя в руки, глубоко вздохнула и вошла в раздевалку девятой группы. Большинство шкафчиков были открыты, а это значило только одно — детей, которым принадлежали они, забрали. Страхова подошла к шкафчику своей дочери, на дверце красовались две уточки. Жанна порадовалась, что это наклейки. Если бы шкафы доверили неумехе, то утки скорее смахивали бы на птеродактилей. «Мама! Мамочка!» Алена выбежала из группы и обняла маму. «Давай, крошка, одеваться», — улыбнулась Жанна. «Здравствуйте, Жанна Ивановна». Страхова обернулась. В дверях стояла Надежда Филипповна, воспитательница Алены. В руках у нее были альбомные листы. «Опять поделки и рисунки», — подумала Жанна, но, увидев выражение лица женщины, ей вдруг стало тревожно. «Здравствуйте», — Жанна отдала курточку Алене. «Крошка, одевайся». «Посмотрите, что нарисовала Алена». Надежда Филипповна протянула Страховой альбомные листы. Жанна долго смотрела в глаза воспитательницы, пытаясь прочитать в них, что ее ждет в творчестве дочери. Жанна боялась. Она все еще, смотря на женщину, села на низкую скамейку и взглянула на первый рисунок. Он ее поверг в шок. Весь лист был исчеркан черным карандашом, но под жирными линиями отчетливо проявлялась основная картинка. Там были люди. Они сидели за столом, а рядом стояла женщина. Жанна поняла это по нарисованному треугольнику юбки. Что-то было. Она всмотрелась в рисунок сквозь черный карандаш. Над женщиной была стрелка и написано «Мама», а над людьми за столиком «Бандиты». Жанна посмотрела на Алену, девочка повязывала шарф и что-то мурлыкала себе под нос. Страхова взяла второй рисунок. Все остальные рисунки были красочными, и ни один из них не был замалеван черным карандашом. На одной она нарисовала машину, а в ней улыбающиеся мордочки. Сверху надпись гласила «Наша семья». Дальше лес, речка, солнце, поляна. И везде «Наша семья». Последний рисунок заставил Жанну снова посмотреть на дочь. Девочка возилась со шнурками. Страхова перевела взгляд на Надежду Филипповну. Та пожала плечами, мол, «А я о чем?» На рисунке был дом. Большой серый дом, мрачный, будто из фильма ужасов. Весь рисунок был нарисован черным карандашом. Жанна подумала, что тени вокруг дома означали ночь. Да, так, наверное. Наверное, так оно и было, если бы она присмотрелась. Одна из теней у крыльца очень напоминала черный силуэт человека. Человека с топором. «Это чьи рисунки?» — спросила Страхова, едва выговаривая слова. «Я же сказала, Алены». «Нет, эти понятно, вот последний как будто не ее», — предположила Жанна и показала на рисунок с домом. «Все до единого нарисованы вашей дочерью, и именно это меня беспокоит». Страхова не могла понять, издевается над ней воспитательница или нет. На всех рисунках люди были примитивными. То есть палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек. А на последнем силуэт с топором был нарисован, если не художником, то человеком, умело владеющим карандашом. «Аленушка», — обратилась она к дочери, — «скажи, доченька, кто нарисовал этот рисунок?» Алена завязала шнурок и встала. «Я», — ответила девочка. «Крошка, не обманывай маму», — сказала Жанна. «Наверное, слишком грубо, потому что у дочки на глазах появились слезы, и она опустила голову». «Аленушка», — к девочке подошла воспитательница и обняла ее. «Не бойся, никто тебя не обидит». Она с укором посмотрела на Страхову. «Расскажи нам, откуда этот рисунок?» «Крошка», — Жанна попыталась сгладить ситуацию, — «это ты нарисовала? Скажи нам правду, тебя никто ругать не будет». «Мамочка, его нарисовала я». Девочка вывернулась из объятий Надежды Филипповны и подбежала к маме, посмотрела ей в глаза и произнесла. «Честная, пречестная мамочка, ты разве не видишь, это же наш дом?» «Шмара!» — заорал Багиров. «Успокойся, брат», — к нему подошел Рустам. «Успокойся», — одернул он друга. «Кинула, сука!» «Да ну ее! Чтоб людей мало! Сейчас снимем каких-нибудь!» «Рус, ты не понимаешь, это сука!» Шамиля душила злость и бессилие. «Эта тварь снова меня обставила, сука! Разорву ее и ее мужа гниду твари!» «Суки!» — скрипнув зубами, зашипел Багиров. «Брат, брат, эй!» — Рустам обнял друга. «Я их разорву!» «Да, я сам их разорву!» Рустам не совсем понимал, кого рвать, но за друга. «Я за тебя кого хочешь! Порву!» Рустам выхватил пистолет и направил его на одинокого прохожего, крадущегося по темной улице. «Чё смотришь, бессмертный, что ли?» Человек даже подпрыгнул, а потом побежал. «Рус! Шама!» — окликнул их Альбот. «Спасибо, брат!» Шамиль расплылся в улыбке и обнял друга. «Я знал, что на тебя можно положиться». «Эй, вы где? Вы идете?» Из машины вышел Джамал. «А то все телочки нам достанутся». «Пошли?» — спросил Рустам. «Пошли. Ашмару-то я потом достану», — кивнул Багиров. «Мы достанем», — поправил друга Рус. Багиров сел за руль, даже и не посмотрев на заднее сиденье. Ему было все равно, кого сняли пацаны, ему было наплевать, на ком он сегодня отыграется. Единственное, чего ему сейчас хотелось, это пустить кому-нибудь кровь. Он даже не видел девушек, но уже ненавидел их прокуренные голоса и все остальное, что прилагалось в комплекте с этими сучками. «Шава, куда поедем?» — спросил Джамал. «Резать свиней», — сказал Багиров. Засмеялись только девушки. Парни хищно оскалились. Пятилитровый двигатель взревел, и черная зверюга БМВ рванула с места. Жанна остановилась около Алексея, впихивающего банку «Жардин» в сумку, и посмотрела ему в глаза. «Ты не понимаешь? Мне нельзя оставаться. Они меня убьют». «Но почему сразу убьют-то?» «А что? Просто изнасилуют и продадут кому-нибудь? Это будет лучше?» Жанна перешла на крик. Ее поражала черствость, безразличие человека, которого она боготворила. «Ну что ты кричишь? Ты отводишь детей в комнату и всегда начинаешь орать. Не проще было бы оставлять их здесь и при них разговаривать?» «Ну, пожалуйста!» — фраза вырвалась сама собой. «Миленький, пожалуйста!» Жанна встала на колени перед мужем. «Да что с тобой?» Страхов вскочил и отошел от жены, будто она только что призналась ему, что болеет заразной болезнью. «Черт бы побрал, что происходит?» «Леш!» Жанна подползла к нему на коленях. «Я подсыпала им водку снотворного». «Что ты сделала?» Алена посмотрела на Стасика. Он делал вид, что читает и не замечает крики за стеной. В последнее время родители часто ругались, но кричала в основном мама. «Стасик, а хочешь, я нарисую тебе машину?» — спросила Алена. Брат угукнул, так и не оторвавшись от острого сокровища. «Черную?» — уточнила девочка. «Угу». Алена очень любила рисовать, но не только дома и цветочки, как ее подружки по садику. Она рисовала все то, что ей приходило в голову. Ей нашептывал идеи маленький человечек. Он просил называть себя Бэби. Сейчас Бэби ей шептал: «Нарисуй машину». Она знала, если не захочет рисовать сама, то Бэби возьмет ее руку и выведет нужные ему черты. Вот тогда-то рисунки и получались самыми удачными, будто это не она их рисовала. Хотя на самом деле так и было. Их рисовал Бэби, а она просто держала карандаш. Алена посмотрела на получившуюся машину, удовлетворенно кивнула. Бэби молчал. Наверное, пошел спать. Она уже складывала карандаши в коробку, когда Бэби сказал, чего он хочет. «Зачем?» — взревел Алексей. «Зачем ты связываешься с этим ублюдком? Можно же было просто убежать. Ты же все равно собиралась увольняться». «Я не знаю». Жанна встала с колен и присела на стул. «Ладно, я надеюсь, ты их не убила». Жанну поразила вновь образовавшаяся ледяная корка вокруг слов мужа. «Так мы едем или нет?» «Конечно, едете. Мы же семья», — вздохнул Алексей и присел рядом. «Мы же семья. Наша семья. Вот о чем хотела поговорить Жанна». «Ты знаешь, что наша дочь рисует?» — вдруг спросила Жанна. «И что же?» Страхова вышла в коридор и вернулась с листами бумаги. «Вот, смотри». Алексей взял рисунки и начал их просматривать. Улыбка не сходила с лица. Он остановился на последнем рисунке. «Это тоже ее?» Жанна обрадовалась, что ни одной ей кажется это странным. Она кивнула. «Молодец!» — похвалил Алексей. «Надо же, как похоже!» «На что похоже?» Страхов расстегнул боковой карман, достал рекламный лифлет и протянул его жене. «Молодец!» — еще раз повторил он. Жена посмотрела на буклет, там был тот самый дом. Она отбросила листок, будто это была извивающаяся змея. «На что похоже? Ты вот это видел?» Она выхватила рисунок дочери и собиралась ткнуть в силуэт с топором, но его там не было. Жанна осмотрела каждый сантиметр рисунка, но ничего, даже отдаленно напоминающего незваного гостя, не нашла. «Он, наверное, уже в доме». Странная мысль посетила ее. или спрятался в тени?» Алена взяла черный карандаш и сначала перечеркнула рисунок. Потом еще раз и еще. Бэби молчал. Алена перехватила карандаш удобнее и начала заштриховывать машину и тех, кто в ней сидел. Она давила так, чтобы штрихи получались жирными и широкими. Грифель ломался, но девочка продолжала водить карандашом по бумаге. Борозды на листке превратили рисунок в рваную рану. Бэби молчал.